Еще раз добрый день всем. Как ни грустно, наш курс подходит к концу, и сегодня мы начинаем последний модуль, который называется «Женщина, мужчина и деньги». В видео я вам расскажу об интересной концепции и также дам упражнения. Успехов вам!